Глава 18. Совет мудрых. При выходе из транспорта я открыл рот от удивления. В разговоре Вариса с магистром несколько упоминались патриархи, но мне не верилось, что они имеют в виду именно последнюю стадию созревания ящеров. А здесь я воочию увидел одно из самых опасных существ, с которыми не раз сталкивался на фронтире. Причем на пятитонной зверюге восседал воин, закованный в доспехи. Судя по сложному строению, прикрученному к сегментам сбруи, та могла удержать седока не только на суше, но и в воде. Я не понимаю, как местные могли приручить подобное биологическое оружие, будто специально созданное эволюцией для убийства. После долгой жизни в океане у патриарха остается только одна функция — охранять кладки и головастиков. Потом он помогает вылезшим из водоема ящеркам переправиться в степь, где они примыкают к одной из стай птичек. Затем патриархи снова возвращаются к берегам реки, где впадают в спячку на полгода, до следующего сезона нереста. А вот внутри строения меня удивила толщина стен и качество материала. Такое не может сотворить самый продвинутый инженерный принтер, даже из лучших материалов. На матово-стальных стенах не обнаружилось ни одного шва. Все углы скошены, а проходы оборудованы раздвижными створками. С уровня на уровень людей перемещали грузовые платформы, а некоторые элементы, например, шлюзы, и вовсе напоминают те, что используют на космических кораблях. В конце концов, наше путешествие закончилось в довольно большом зале, находящемся на верхних этажах. Здесь часть стен заменяли огромные обзорные иллюминаторы. Причем несколько метров прозрачного материала не только открывали прекрасный вид на город, но и отображали интерактивные элементы. Например, все башни и защитную стену обвивал зеленый контур. А передвигающиеся по городу транспортные средства отслеживались при помощи виртуальных меток. Имелось и многое другое, но сходу разобраться во всем разнообразии я не смог. Больше всего это походило на отображение информационного поля города в режиме реального времени. А перед тем, как провести меня в центр зала, где полукругом стояло 12 кресел, ко мне подошел техник со сканером. Рядом появился еще один персонаж, насколько я понял, ментант. Тот самый гражданин в синей форме, что разоружал ветку. Первый принялся ходить вокруг, облучая меня тепловыми волнами, исходящими из прибора. А второй внимательно наблюдал за происходящим. «У него гравитационные браслеты на руках, самые простые. Подобные колонисты используют для ограничения свободы передвижения провинившихся примитивов», — сообщил техник. «Несут ли они в себе какие-либо военные технологии или средства дальней связи?» — спросил ментант. «Наличие военных технологий не обнаружено. Общий канал взаимодействия между браслетами имеется, но он действует напрямую через тело и кожный покров чужака». «Ясно, что с его имплантом?» «Имплант получил апгрейд, но какой именно, непонятно. Для детального изучения советую извлечь его из головы и передать в ведомство генерального аналитика». Подобный ответ мне не понравился. Я сразу же решил, что если сейчас отдадут приказ на извлечение импланта, то постараюсь добраться до стоявшего рядом от меня техника. Если получится, то проломлю ему череп при помощи неопасных гравитационных браслетов. А далее плевать. «Что по связи с информационной сетью Империи Аратан?» «Входящий и исходящий сигнал в долине блокируют аномалии, так что о местоположении чужака не знает ни один имперец». «Зарегистрировал ли сканер еще какие-либо аномальные параметры?» «Обнаружены следы строительства дублированной нервной системы, частичное улучшение зрительного восприятия. Использована неизвестная технология, применяющая наниты. Кроме этого, в организме находится большая колония медицинских нанитов наивысшего качества. Подобная концентрация позволяет не пользоваться реаниматорами при сильном повреждении внутренних органов. Еще я зарегистрировал завышенные показатели ментального воздействия на окружающую среду. В принципе, ничего выдающегося. До настоящего ментата или телекинетика примитива очень далеко, но взаимодействие с живыми организмами возможно». Последнее удивило гражданина в синем, и он сам изучил показатели, мелькавшие в голографическом поле сканера. Но откуда это все? Неужели он прошел через процесс трансформации сознания? Вполне возможно, ведь в их части материка имеются все элементы для осуществления подобного. Техник отвечал, словно живой автомат. Я уже начал подозревать, что он немного отличается от встреченных ранее зарканцев. Элементы для трансформации имеются, но додуматься выбрать нужные, скомпоновать и правильно использовать их практически невозможно. Нашим предкам на это понадобилось больше 30 лет проб и ошибок. Гражданин в синей униформе встал напротив и посмотрел мне в глаза. Затем приказал принять упор лежа и отжаться 10 раз. Помня о предупреждении ветки, я не стал спорить и проделал упражнение. Затем ментант дотронулся до моего виска и сквозь тело прошел слабенький энергетический разряд. Оцепенев на пару секунд, я внезапно услышал его голос, транслирующийся прямо в сознании. «Ты забудешь, что происходило в течение последней минуты». После этого слабенький разряд снова прошел волной, и пальцы зарканца отлепились от кожи. Отойдя на пару шагов, он снова уставился мне в глаза. «Повтори то упражнение, которое только что делал», — приказал ментант, теперь вслух. Но я даже не шелохнулся, сообразив, в чем суть приказа. «Не реагирует», — констатировал техник, а ментант удовлетворенно кивнул. «Потому что примитивное сознание более восприимчиво к простейшему внушению. И даже повышенный ментальный фон мозга не предоставляет ему возможность сопротивляться. Выходит, если трансформация была проведена, то закрепление результатов и развитие аномальных функций не произошло. Причина — менее развитый интеллект». Гражданин в синем довольно улыбнулся и сразу потерял ко мне интерес. Он развернулся и подошел к прозрачной перегородке, отделяющую часть зала от совета. Я же мысленно ухмыльнулся, поблагодарив собственную соображалку. А дальше просто наблюдал за совещанием мудрейших, пытаясь понять по их эмоциям и жестам, о чем идет речь. Сразу бросалось в глаза разделение совета на 4 фракции. Кроме различий в одежде, группы различались поведением. Трое в светлых балахонах сидели ровно и не дергались. Они вели себя излишне флегматично, прямо как техник. Похоже, это и есть те ученые, скрещенные с аналитиками. Следующая тройка заседателей была облачена в черные комбинезоны с непонятными знаками различия на плечах и шее. Это, похоже, военные. Среди них выделялся белобородый мужчина с лицом, будто вырубленным из камня. Во время обсуждения лидер группы несколько раз вскакивал и начинал яростно жестикулировать, чего-то доказывая. Третья фракция носит синюю форму, как и гражданин, пытавшийся воздействовать на меня ментально. Их специализация вполне ясна. А вот четвертая тройка являлась самой разношерстной. В ней главенствовал магистр. Рядом сидел Варис в зеленом камуфляже. Третий член группы облачен в серую униформу и по большей части отмалчивался. Судя по яростным крикам командора и жестикуляции мастера охоты, спор в зале разыгрался нешуточный. И это точно не прибавляло мне шансов на благоприятный исход. Оставалась надежда, что рассмотрение вопроса отложат на потом, когда страсти улягутся. Однако после часа топтания на месте прозрачная створка отворилась, и четверка закованных в броню воинов потащила меня внутрь зала заседаний. 12 пар глаз тут же уставились в мою сторону. Я же, помня предупреждение девушки, смотрел в пол. «А теперь совету придется решить, нужно ли оставлять в живых чужака, скорее всего, проникшего в долину сквозь пещерный лабиринт. Сразу оговорюсь, этот случай никак не связан с подпольной организацией примитивов, с которой мы давно установили контакт. Я уже связывался с главой бродяг, они тут ни при чем», — объявил магистр. При упоминании бродяг я замер, словно зверь, учуявший добычу. В голове сразу сложился пазл, объясняющий некоторые странности, связанные с контрабандистами. Теперь понятно, для кого бродяги покупали сегменты минералов и пустые икринки. Так вот, почему они такие таинственные. Слухов ходит много, а реальные встречи с их таборами — большая редкость. «Насколько я помню, это уже третий случай проникновения чужаков за последние 10 лет», — произнес один из военных, сидевший по левую руку от нахмурившегося командира. А ведь мастер охоты давно обещал, что его звероловы установят ловушки на всех выходах из пещерного лабиринта с нашей стороны. Говоривший явно хотел поддеть Вариса, но тот не стушевался. «Мои люди каждые 10 дней объезжают пограничный периметр в тех местах предгорья, где это возможно. При этом количество датчиков, отслеживающих местность, неуклонно растет. Именно один из сигналов и заставил меня отправиться на проверку периметра, и, судя по тому, где именно я обнаружил примитива, он чудом прополз через опасное место, где пройти практически невозможно. Аномальная зона наполнена гравитационными трамплинами и областями термической нестабильности. К тому же там, вокруг болота, зараженные колониями кислотных нанитов». «Я хочу напомнить всем присутствующим, что мастер охоты сейчас не должен оправдываться. А наша обязанность — оперативно рассмотреть дело обнаруженного нарушителя», — произнес глава совета, прервав своего родственника. «Магистр, а что здесь рассматривать? Отдайте примитива нам, обещаю. Один поход на нижний уровень каверны в качестве ходячего дрона, и вы навсегда забудете о нем», — раздраженно произнес командор. Судя по желчи в голосе, сегодня на совете он не добился желаемого результата. «Мы с коллегами изучили отчеты смотровой группы, состоящей из техника, аналитика и ментанта. Кое-что нас заинтересовало. Ученые готовы исследовать примитивы детальнее, но сейчас на это нет ресурсов и времени. Так что мы предлагаем подвергнуть объект криогенной заморозке и поместить в стазис капсулу. Таким образом можно начать исследование в любое удобное время». Это предложение, как и первое, энтузиазма во мне не вызвало. «Ментанты готовы прямо сейчас забрать примитивы для проведения экспериментов. Мы бы хотели проследить за ним в естественной среде обитания при стрессовых ситуациях и полном спокойствии. Следует прояснить кое-какие моменты и определить степень ментального развития объекта». Это предложение ментантов мне понравилось больше, но, судя по всему, они хотят кардинально влезть в мои мозги. И останусь ли я после этого нормальным — большой вопрос. В отчете описано, что он как-то необычно коммуницировал с кругом шепчущих. На этот раз слово взял гражданин в серой униформе, сидевший слева от главы совета. «Это скорее круг на него среагировал и едва не умертвил чужака при помощи электрических разрядов», — поправил Варис. А я сразу вспомнил и мысленно передернулся от того ощущения, когда мой мозг атаковали бесконечные ряды повторяющихся символов, появлявшихся в информационном поле импланта. Занимающийся этим вопросом специалист нашего ведомства предположил, что круг шепчущих среагировал на нечистую ДНК объекта и попытался его нейтрализовать своими силами, предположил генеральный аналитик. «А как объяснить то, что примитив умеет общаться на нашем языке?» — спросил мужчина в сером. «Может, спросим об этом у самого чужака?» — предложил ученый и первый раз посмотрел на меня. «Отвечай только честно, откуда знаешь наш язык?» Я же выждал паузу, при этом состроив отрешенную физиономию идиота, как учил меня старик. Таким образом, легче выдавать себя за неопасного типа и ввести противника в заблуждение. «Мой дед, генерал Алексеев, когда-то был важной фигурой по ту сторону горной гряды. Он один из лидеров восстания и командовал армией рабочих колонистов. У него было много связей, о которых я не знал. Отойдя от дел, генерал занялся моим воспитанием, учил всякому, проводил какие-то эксперименты с имплантом. Сразу признаюсь, язык я ваш не учил, но почему-то понимаю и могу на нем говорить. Скорее всего, дед договорился с бродягами и получил от них программу, загруженную в мой имплант. Для чего ему это понадобилось, я не в курсе. А теперь и спросить не у кого, потому что его убили». Я технично свалил все на деда, хотя и начал подозревать, что он тут не при делах. «Чужак не врет», — тут же констатировал один из ментатов. «Как ты попал в долину?» — спросил командор. «После разорения поселка меня отправили на каторгу. Сбежал, был ранен, долго скрывался, потом участвовал в перестрелке с захватчиками. Был ранен в результате минометного обстрела. Как оказался здесь, не помню. Видимо, случайно или кто-то помог». Отвечая на вопрос, я старался говорить спокойно и как можно более правдиво. «И тут правда», — снова подал голос ментат. «Как-то все слишком складно получается», — пробурчал командор. «Внук самого известного военачальника примитивов, о котором даже мы в курсе. После смерти деда бежит с каторги и попадает в долину, преодолев лабиринт, простирающийся на сотню километров. При этом знает наш язык, а его мозг излучает едва заметный, но повышенный ментальный фон. В такие совпадения поверит только идиот». «Тогда не будем тянуть и решим, как поступить с примитивом», — предложил магистр. «Видать, на мой вопрос и так потрачено слишком много времени. У нашего сообщества выживших и без того большие проблемы, поэтому три наших голоса за немедленное уничтожение примитива». Первым выпалил командор, а остальные военные одновременно кивнули, подтверждая его вердикт. «Наши голоса за немедленную заморозку чужака», — произнес глава ученых. «А наши три голоса за отсрочку уничтожения и проведение экспериментов над примитивом. Тем более скоро будет большая охота и появится возможность проверить его в экстремальных условиях». «Полностью поддерживаю предложение ментатов. Лучше уж отсрочка и участие в явно опасной охоте, чем уничтожение или стазис капсула. К тому же в процессе наверняка появится возможность свалить». «А я, как представитель гражданской администрации, голосую за немедленную смерть», — внезапно объявил мужчина в сером, сразу сломав схему голосования тройками. «Вот гад! Ведь теперь перевес голосов точно не в мою сторону». «Я голосую за жизнь примитива. Если кто-то думает, что она будет долгой, то ошибается. Завтра звероловы выдвигаются на охоту, и я намерен использовать его как приманку». «Странно. Еще пару часов назад Варис желал моей смерти, а теперь почему-то изменил свое решение. Возможно, это влияние ветки?» В результате голоса разделились поровну, и все присутствующие посмотрели на главу совета. Магистр не заставил себя долго ждать и сразу заговорил. «По пути сюда я поспорил с мастером охоты, доказывая ему, что лучше ликвидировать примитива. Если честно, то в душе я придерживаюсь того же мнения», — объявил глава совета и уставился на город через прозрачную стену. Сделав небольшую паузу, глава посмотрел на меня и продолжил. «А вначале я даже хотел отдать приказ Варису немедленно ликвидировать чужака. Только пора вспомнить, что в отличие от имперцев, прячущихся под личиной демократии, мы не убийцы. Это они в глаза говорят одно, требуют от всех соблюдения ими же установленных норм и правил. А сами творят такое, что не снилось многим диктаторам или звездным системам, живущим при рабовладельческом строе». С каждым новым словом голос магистра звучал все тверже. «Аратан давно является главным поработителем цивилизации в этой галактике. Они уничтожают всех, кто отказывается стать вассалом империи. Либо стравливают соседей и постоянно вмешиваются в их дела. Именно так мы потеряли свою родную систему. Я уверен, что из-за подобных действий империи предки чужака попали в качестве рабов на планету-лабораторию предтечий. Поэтому я призываю исполнить древнюю статью Кодекса Зарканы. Давайте дадим этому жалкому примитиву второй шанс. Того, что империя Аратан не дала нашим предкам». После того, как магистр закончил произносить речь, сверху послышался шум, похожий на топот. Подняв глаза, я только сейчас заметил опоясывающую зал галерею. Там стояли больше 200 зарканцев во время заседания, сидевших в креслах. И многие из них топали, видимо, таким способом выражая одобрение словам оратора. Среди стоявших, судя по цветам униформы, присутствовали представители всех фракций. Получалось, что вердикт вынесен в мою пользу. После окончания заседания члены совета стали расходиться, а магистр направился прямиком в мою сторону. Подойдя, он дал знак охране, чтобы они отошли, и громко поздравил меня с предоставлением второго шанса на жизнь. А когда все отошли на достаточное расстояние, магистр тихо заговорил, почти не шевеля губами. Причем он делал это, будто циркач из табора бродяг, однажды посетивших наш поселок. Тот также чревовещал, управляя подвижной куклой. «Ты до сих пор жив только из-за моей дочери. Она получит в свое распоряжение очередную игрушку, а я немного спокойствия. Твоя задача — сделать так, чтобы это ей не повредило. Ты же останешься целым после того, как ветка наиграется. Если понял, то кивни. Конечно, я кивнул. А глава совета тут же потерял ко мне интерес и последовал к выходу. При этом он зачем-то махнул рукой, стоявшим на галерее людям. Чуть позже воины вывели меня из зала, но теперь они не держали меня за руки, а просто следовали позади. Правда, по дороге нашей процессии пришлось остановиться. Меня грубо оттеснили к стене, пропуская группу военных, шествующих во главе с командором. Судя по изображению, отражаемому странным сплавом стены, главный вояка не обратил на меня никакого внимания. Я же заинтересовался материалом и дотронулся до матовой поверхности. Но тут же отдернул палец, так как на поверхности появился светящийся кружок непонятных символов. И, как ни странно, они показались мне смутно знакомыми. А когда все потухло, один из светящихся значков устремился вверх, заскользил дальше по потолку и исчез в глубине сооружения. Это что за чертовщина? Но экспериментировать далее мне не позволили. Не заметившие произошедшего, конвоиры вывели меня наружу и указали на Вариса с веткой, стоявших около транспорта.